Глава 12. Твори свою реальность, притягивая только то, что нравится. Как притягивать только то, что нам нравится? Разве мне могут нравиться нездоровые отношения с партнером? Напряженная коммуникация с друзьями? Конечно, нет. Тогда как притянуть в свою жизнь самое лучшее? Дело в том, что каждый человек по природе несет в себе добро и зло. Своими поступками, мыслями, словами, намерениями мы в состоянии вызвать у другого совершенно разные ответные реакции, как добрые, так и злые. Если у вас внутри живет искренняя любовь и уважение к окружающим, это просто не может вызвать агрессию и злость. А если все-таки в ответ на вашу искреннюю, неподдельную любовь вы все равно получаете агрессию, тогда вопрос все равно к вам. Почему вы это терпите? И какую вторичную, часто неосознанную выгоду вы получаете от подобных ущербных отношений? Потому как иначе вы не терпели бы подобное отношение к себе. А закон Вселенной работает на самом деле безупречно. Мы уже про это говорили. Зло порождает зло, любовь — любовь. Вот почему не стоит бороться против зла. Григорий Померанц сказал так. Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Когда мы боремся против зла, мы сами злимся и таким образом умножаем зло. История из практики. Когда в начале 2000-х я пришла работать в международную корпорацию и вскоре была назначена исполняющей обязанности директора департамента продаж, я вместе с должностью получила армию недоброжелателей. Многим коллегам не нравилось мое продвижение по карьерной лестнице. Особенно возражала коммерческий директор. Мне рассказали, что она высказала генеральному претензию. Почему именно я, эмигрантка, назначена на эту должность? Разве среди москвичей не нашлось кандидатов? Поначалу я была в ярости от услышанного, но потом постаралась ее понять. По-видимому, она просто не верила в мои возможности. Формально она была права. У меня не было ни бизнес-образования, ни релевантного управленческого опыта в бизнесе. И как лояльный сотрудник компании, она просто переживала за ее эффективность. Плюс ко всему, в то время я еще не получила гражданство, что создавало дополнительные правовые сложности. Так как по работе мне все равно приходилось часто общаться с ней, я понимала, что натянутые отношения могут вредить организации и сильно влиять на мою эффективность. Что же делать? Постоянно думала я. Думаю, и в жизни, и в бизнесе вы часто сталкивались с такой проблемой. И вы прекрасно понимаете, что этот вопрос отлично решается маской. Но мы уже знаем, что маска не панацея, и ею можно пользоваться лишь временно, пока вы не нашли решение проблемы. Задача человека — как можно скорее снять маску, иначе есть риск психосоматики и сложных коммуникаций. Интуитивно я уже понимала, транслируя напряжение, злость и ненависть, я не смогу получить доверие и партнерские отношения, к чему я стремилась. Я решила принять ее такой, какая она есть, и даже начать уважать. На самом деле уважать Ирину, назовем ее так, было за что. Она была профессионалом, блестящим экспертом и очень лояльным сотрудником. И со временем я стала действительно наполняться уважением к ней. Естественно, поменялся и мой тон общения. Каждый разговор с Ириной прежде я воспринимала как пытку. Сейчас же я старалась видеть в этом возможность получить дельный совет по моим проектам. Через некоторое время мы стали друзьями, а спустя год она не раз говорила мне: «Ты молодец. Я знаю, как трудно адаптироваться в большом городе, но ты смогла создать себя с нуля». Сколько раз в те годы я вспоминала слова Ирвина Ялома: «Взаимодействуй со здоровой частью личности». Об этом есть история в моей первой книге «Точка баланса». Каждый человек несет в себе зерно и добра, и зла, и только мы можем решить, с какой частью личности взаимодействовать, чтобы притянуть желаемое в свою жизнь. Думаю, несложно представить, что если бы я продолжала бы тихо ее ненавидеть, то получилась бы совершенно другая история. С какой частью взаимодействуем, от той части и получаем ответ. Помните, если будете продолжать действовать как вчера, то ничего не поменяется. Хотите перемен? Поступайте иначе. А чтобы что-то делать иначе, необходимо что-то увидеть иначе. В данном случае посмотреть на человека с другого ракурса, дать шанс проявиться хорошему, которое в нем, безусловно, есть. Вопросы для саморазвития. Если у вас натянутые отношения с важными для вас людьми, коллегами, близкими, друзьями, ответьте на следующие вопросы. С какой частью личности вы взаимодействуете в этих сложных отношениях? Как вы можете влиять на эти отношения? Как вы можете взаимодействовать со здоровой частью личности? Что необходимо для этого? Что вы сделаете иначе уже завтра?